Хотя остается еще немало вопросов, которые следует прояснить в дальнейших экспериментах, схема, показанная на рисунке 8, годится для многих случаев как промежуточная модель, имеющая большое значение в клинической практике, а также в работах по психологии развития, социологии и антропологии, что будет показано ниже. Такая стандартная матрица показывает предписания и провокации, исходящие от ребенка родителей, обычно от родителя противоположного пола. Если эта матрица будет признана универсальной, мы узнаем много нового о том, что определяет судьбу человека и каким образом судьбоносный сценарий передается от одного поколения к другому. Наиболее важный принцип теории сценариев поэтому можно изложить следующим образом. Ребенок родителей образует родителя ребенка, или родитель ребенка есть ребенок родителя. Это легко понять с помощью диаграммы, не забывая, что ребенок и родитель с прописной буквы — это состояние «я», а ребенок и родитель со строчной буквы — реальные люди. Незаполненную сценарную матрицу, как на рисунке 14, который вы можете видеть во вложенном на диск графическом файле, можно начертить на доске и использовать во время групповой встречи или при изучении сценарной теории. Анализируя индивидуальные случаи, нужно вначале записать родителей в соответствии с полом пациента, затем мелом вдоль стрел записать лозунги, образцы, предписания и провокации. Это дает наглядное представление решающих сценарных транзакций и приводит к диаграммам, аналогичным изображенным на рисунках 6, 8 и 9. С помощью такой схемы вскоре можно будет установить, что сценарная матрица сообщает то, о чем не говорилось раньше. Люди с хорошими сценариями могут интересоваться сценарной теорией только из академического интереса, если, конечно, сами не собираются стать терапевтами. Но для того, чтобы вылечить пациента, нужно выявить предписание как можно в более чистой форме, и в этом случае очень полезна аккуратно начерченная сценарная матрица.